все произошло по закону. Закону, так нелюбимому людьми. Закону подлости. Челнок Файры фон Касс вышел из сверхсветовой в часе лету от Торна. Оставалось только задать координаты и спокойно приземлиться. Но все рухнуло в один момент. Старый имперский спутник, давно вышедший из строя и лишь чудом сохранивший прежнюю орбиту, тоже желал занять именно это место в пространстве. Тяжелый удар в кормовой отсек мгновенно смял переборку, и если бы автоматика не изолировала каюту, то беглая княгиня умерла очень быстро и мучительно. Хоть Файра и была пьяна в стельку, она, шатаясь, добралась до упрятанного в стену шкафа, где рядом с парадным кителем адмирала, нежно-лилового цвета, висел скафандр новейшей модификации. И если обычные скафандры были способны обеспечить жизнь человеку в течение 3 кругов хронометра, то этот дарил своему обладателю целых 9. Аварийная сирена орала на весь челнок, свет погас, пришлось одеваться в темноте. И сделано это было вовремя. В кормовом отсеке раздался взрыв, расколовший поврежденный летательный аппарат вдоль от носа до кормы. Трещина на стене была невелика, но заделать полметра рваной обшивки было нечем. Кувыркаясь, все, что осталось от личного челнока адмирала Нарса, повинуясь заданному ускорению, полетело к планете. Теперь княгиня понимала, каково игральным костям в стакане. Она тщетно пыталась ухватиться за что-то, но ее снова швыряло на стены, на потолок и пол. Наконец, ей удалось обхватить руками ножку кровати и забраться под нее, хотя бы перестала крутить. Тошнило ее нещадно. Реакция на выпитое накануне. За 2 дня она почти опустошила бар адмирала. Там осталась последняя бутылка вина не самого лучшего качества, причем приторно-сладкого. Но сейчас Файра не хотела пить. Она хотела жить. И если не произойдет чудо, жить ей осталось до входа в атмосферу. И чудо произошло. Из мелких отверстий в полу, стенах и в потолке пошла пена, которая в течение минуты заполнила все пространство каюты. Файра была скована и не могла даже шевельнуть рукой, хотя это было не совсем верно. В скафандре она могла шевелить чем угодно, но вот за его пределами. Теперь оставалось молиться и, отдавшись на милость светоносца, ждать развязки. Разорванный челнок вошел в атмосферу и все быстрее приближался к земле. Становилось очень жарко. Файра не ощущала запахов, но знала, что изолирующая пена медленно горит. И теперь все зависело от того, что победит – атмосфера или гений имперских ученых. Ученые победили. Страшный удар заставил все, что осталось от челнока, отскочить от поверхности, потом последовал новый, но уже менее сильный. Несколько раз беглую княгиню крутануло вокруг своей оси, а потом все замерло. Девушка чувствовала, что цель путешествия достигнута. Она вернулась на Торн. Теперь надо выбраться из ловушки. Но здесь все решилось до банального просто. 2 сильных удара о землю раскололи пену, и она смогла разорвать тонкий слой, отделяющий ее от свободы. Развивая успех, девушка выбила внушительный кусок из-под кровати и, выбравшись в пробитую дыру, свалилась на серый камень. Скафандр смягчил падение. Княгиня стянула шлем и ее мгновенно вырвало. Утерев тыльной стороной руки рот, она разогнулась и принялась изучать окружающую местность. Здесь не было ничего общего с великолепным Торном. Ни сиреневой травы, ни черной воды, ни розового неба. Только серая марь и сплошной серый камень под ногами. Видимость была отвратительная. Не больше 30 метров. Файра оказалась словно в тумане. Выбравшись из неудобного скафандра, она осмотрела свое одеяние. Благодаря тому, что она пила весь предыдущий день, и просто вырубилась на кровати, княгиня оказалась одета. Она по-прежнему была в форме инквизитора. Алая парадная куртка, перевязь с кобурой плазмомета на бедре, кортик на поясе, облегающие черные штаны, заправленные в сапоги и сами сапоги. Посмотрев на то, что осталось от каюты адмирала, она приуныла. Часть обшивки уцелела, но это была самая бесполезная часть. Шкаф с набором для выживания сгорел в атмосфере вместе с кусками обшивки. Злой иронией выглядела торчащая из пены горлышко, запаянное сургучом. Это была та самая винная бутылка торнского сладкого. Но сейчас выбирать было не из чего. Вокруг не было ни намека на воду, и Файра, достав кортик, принялась ее выковыривать. Светоносец все-таки был милостив к своей непутевой дочери, и бутылка была целой. О том, чтобы поискать в пене штопор, и речи не шло. Но Файра, хоть и росла при дворе, была очень непоседливым ребенком с богатым опытом. Сковырнув кортиком сургуч, она извлекла из кармана круглый ключ, оставшийся от сейфа в ее каюте на флагмане. Прочнейший керамопластик, в котором был упрятан чип с данными владельца. Сейчас он был абсолютно бесполезен непосредственно как ключ, но был полезен как штопор. Вставив его в горлышко бутылки, которую предварительно установила на кусок пены, она подняла небольшой камень в полкило весом и двумя точными ударами вбила пробку внутрь. Задача была выполнена, она могла выпить. Файра не знала, насколько тянется эта сырость. Она вообще не представляла, что на Торне могут быть подобные места. Поэтому поступила экономно, сделав глоток бурды, которую кто-то по ошибке назвал вином. Она прополоскала рот и сплюнула, после чего сделала еще один глоток, промочив горло. Сладкая жидкость со вкусом винограда прокатилась по пищеводу. Файру едва снова не стошнило, но она сдержалась. Проверив заряд батареи в плазмостреле и убедившись, что тот почти на максимуме, экс-княгиня убрала пистолет в кобуру, а вот застегивать не стала. Посмотрев на все четыре стороны света и обнаружив, что все везде почти одинаково, она, недолго думая, выбрала первое попавшееся направление и, держа в левой руке бутылку вина, бодро пошагала по серому камню. Ее радовало, что она жива, и плевать она хотела на серую марь. Она пережила бунт адмирала, спаслась от обстрела, выжила в разбившемся челноке. Рано или поздно она найдет людей, которые ей помогут. Если они верны подданной империи, Нарс заплатит за все. На мгновение она вспомнила прощальный взгляд Навира, оказавшегося большим человеком, чем все, кто могли себя так называть. От этого воспоминания стало хорошо и тепло. Резкий звук вырвал ее из беспечных раздумий. Беглая княгиня могла поспорить на что угодно, что это звук выстрела. Она завертела головой, пытаясь понять, откуда он пришел. На мгновение она подумала, что ей показалось, но чуть правее ее снова раздался выстрел, затем короткая очередь, кто-то от кого-то отстреливался. Файра не колебалась ни мгновения. Она вообще никогда не колебалась, принимая решение. И вот сейчас она рванула вперед со всей скоростью, на которую была способна, и успела к саморазвязке. В большом котловане у входа в пещеру стояли люди в черной имперской броне, ну или почти в такой. Они отбивались от огромной массы самых различных жутких тварей, а затем раздался взрыв. В отличие от Мечислава и его бойцов, у Файры не было штурмового костюма, и взрывная волна опрокинула ее. А затем пришла звуковая, на какое-то время оглушившая девушку. Когда она пришла в себя и снова взглянула вниз, там остались обгоревшие, разорванные в клочья трупы тварей. Несколько недобитков, видимо, люди ушли в пещеру, а выжившее зверье отправилось в погоню. И Файра поняла, эти солдаты – ее единственный шанс спастись. Наткнись она хотя бы на пару подобных зверушек, ее разорвут в клочья. Им плевать, кого жрать. Нищего простолюдина или урожденную княгиню, племянницу императора. Она медленно начала спускаться вниз и пока добралась до земли, ободрала все пальцы, которые теперь кровоточили. Порвала штаны на коленке, дважды едва не сорвалась вниз, но она снова справилась. Она быстро побежала к пещере. Парочка тварей, что еще вяло ползали по земле с оторванными лапами или вспоротым брюхом, попытались ее преследовать. Но Файра была хоть и племянницей императора и самой чистейшей голубой крови, но еще она была флот-инквизитором, хладнокровной убийцей. Ее учили этому с детства, и она хорошо выучила свои уроки. Достав плазмострел, она в два выстрела добила ползущих к ней существ и, не выпуская из рук пистолет, вошла в темноту пещеры. Одно ее тяготило. Она разбила бутылку вина. Хорошо, хоть перед спуском решила сделать несколько глотков, и теперь была очень этому рада. Идти оказалось легко даже в темноте. Пару раз, правда, пришлось перелазить через трупы тварей, которые забивали проход. Она вымазалась в крови, но упрямо продолжала идти вперед. Кровь – это ничего. Кровь можно отмыть. Бросок полуживого существа она почти проморгала. Видимо, зверь видел в темноте гораздо лучше. Получив удар хвостом в грудь, девушка стукнулась о стену на высоте метра и сползла вниз. Подраненная тварь медленно начала приближаться к неподвижно лежащему человеку. Она уже подошла вплотную и обнажила клыки в надежде полакомиться вкусной и такой сладкой плотью, когда заряд плазмы снес ей верхушку черепа. Тварь рухнула на девушку, придавив ту к каменному полу, оглушив ее еще раз. Если бы незнакомая массивная зверюга была не одна, Файра бы умерла. Спустя четверть круга хронометра она все же пришла в себя, а еще через четверть вся залитая липкой кровью сумела выбраться наружу. Кое-как, встав на ноги и ощутив во рту привкус металла, она сделала шаг. Все поплыло перед глазами, она рухнула на колени, ее снова вывернуло наизнанку жалкими тремя глотками мерзкого вина. Но Файра фон Касс просто не умела сдаваться. Такие при дворе не выживали. Ее сожрали бы, не задумываясь, если бы она не умела за себя постоять, бороться и бить в ответ. Сцепив зубы, она поднялась и, снова встав на ноги, упершись рукой за стену, сделала новый шаг. Так она шла вперед. Тварей больше не попадалось. То ли идущие впереди солдаты их перебили, то ли они все ушли далеко вперед. Она не сразу поняла, что видит свет. Просто в темноте возникла тусклая звездочка, которая с каждым шагом увеличивалась в размерах. Это так обнадеживало, что Файра даже пошла, не опираясь на стену. Не доходя до выхода совсем немного, она услышала мужской голос, который произнес что-то на незнакомом ей языке. Файра не остановилась. Она продолжала идти навстречу. Из пятна света вышел высокий солдат в имперской броне и внимательно стал ее разглядывать. Два бойца, стоящие на одном колене, продолжали в нее целиться. И тогда Файра, сжав левый кулак и вскинув вверх согнутую в локте руки, выкрикнула: «Слава империи!»